На них стоят 16 ящиков, на которых мы спим. Приступили к делу. Убрали матрацы и постели Жоржа и Мадани, опорожнили их ящики и с огромным трудом, ломая ногти, извлекли их. Представьте себе, что вам необходимо выковырять паркетину, тесно пригнанную к соседним паркетинам, да еще облитую липким битумом, и вы поймете, как нам досталось. Но все-таки мы их выдернули. Сперва один ящик, потом, это было уже проще, другой, и открылось трюмное пространство, откуда пахнуло гнилью и плесенью. Я посветил фонариком и вздохнул. Там полно осклизлой грязи, всякой дряни, которую занесло водой со стороны кухни. Возиться здесь все равно, что чистить сортир на даче. Но куда денешься? Сантьяго вытащил из вонючей темноты 5 амфор с водой, Мадани кое-как уложил их на палубе, я стал выгребать грязь, тряпье, полуистлевшие куски папируса. Тем временем Тур, проходя на корму, запнулся об амфору и рассердился. «Что у нас, водопровод на борту? Какого лешего разбрасываем драгоценные сосуды?» Пришлось вырезать и крепить амфоры капитально. Затем вернулись в трюм, укладывая туда пустые амфоры, и тут я заметил, что Сантьяго устал. От однообразной работы он уставал быстро, но стеснялся это показать, а принимал вид этакого профессора-руководителя. «У меня хорошая идея. Ты кувшины привязывай, а я буду их подавать и светить. Амфоры скользкие, яйцевидные, тяжеленные, хоть и пустые. Каждую нужно просунуть сквозь бамбуковую решетку, установить и зафиксировать канатом, чтобы не шаталось и не терлось боками, а те, что рядом. Вот, кажется, все. Как еще одна? Сантьяго, ты же говорил, их 6, у меня не осталось свободного места». «Извини, я ошибся, их 7». «Это значит, вынимай, раздвигай, перетасовывай, ищи оптимальный вариант, как в детской игре в 15». Заглянул Жорж, весело ухмыльнулся. «Дураков работа любит». И вскоре мы услышали наверху пение, посвистывание и грохот посуды. Стало быть, Жорж принялся за генеральную камбузную уборку. Пение чередовалось с репликами, жизнерадостными, но не вполне печатного свойства, и я обратил внимание Сантьяго на то, что в отличие от прошлого года мы стали менее стеснительными в выражениях. «Жорж, змей!» — буркнул Сантьяго неожиданно сердито. «Сантьяго, змей!» — немедленно, как эхо, донеслось сверху. Звукоизоляции нора практически не существовало. Позднее за обедом Жорж совсем расшалился. Он оседлал своего любимого в последнее время конька и пристал к Кею. Правда ли, что тот еще в Сафи, когда праздновался день рождения Ивон, отказался танцевать с Андре, женой Сантьяго? Целомудренный Кей пытался всерьез изложить свою точку зрения. «Прошу извинить меня, я танцую только с собственной женой». Он прижимал руки к сердцу и вежливо кланялся, а Жорж веселился. «Умница, похвально, тебя можно без опаски знакомить с женщинами. Но расскажи нам еще что-нибудь, как ты вообще смотришь на эти дела?» Тут Сантьяго, которого все это немножко задевало, поскольку было упомянуто имя Андре, оборвал Жоржа довольно резко, а Жорж в ответ закатил целую речь. Он обратился к Туру с официальной просьбой упорядочить дневную вахту после ленча, так как время это самое бестолковое, все хотят поспать, взгляд на Сантьяго, отдохнуть, взгляд на Юрия, и никто не желает лезть на мостик, взгляд на Нормана, а ему, бедняге Жоржу, приходится отдуваться. Карло поморщился, Мадани нахмурился, Сантьяго воздел руки, Норман помянул черта по-английски, Жорж по-французски, запахло грозой. «Обождите», — старался я перекричать гомон, — «хорошая идея». Идеи никакой не было, но требовалось сбить накал. Я принялся импровизировать на ходу. «Пусть ежедневно 2 человека, которые были свободны ночью, берут на себя часы утренней вахты с 8 до 10 и часы послеобеденные с 13 до 15. С 17 до 19 пусть стоит человек, который стоял утром с 6 до 8 и будет иметь свободную ночь. Что касается вахты с 15 до 17, то...» Что то, собственно? Я вконец запутался в цифрах, получалось нечто громоздкое, но Жорж, наверное, углядел в этой громоздкости какое-то особое хитроумство. Он моментально притих.